Скоро ли он объявится? Каспер навострил уши, ему казалось, что он слышит чьи-то шаги. Но этот кто-то был, к сожалению, не его друг Сеппель, а разбойник Ходсон Плоц. Каспер испугался, когда вверху появилось лицо со взъерошенной черной разбойничьей бородой. «Эй, Сеппель!» — крикнул Ходсон Плоц. «Надеюсь, ты не сломал себе шею? Ты не хочешь поздороваться с любимым дядей?» «Подумай только, дядя Ходсон Плоц пришел, чтобы помочь тебе выбраться отсюда. Ты хочешь выбраться?» Каспер кивнул. Конечно, он хотел выбраться. Как только он освободится, он может думать о дальнейших шагах. Может быть, тогда он найдет способ убежать. «Слушай внимательно», — сказал Ходсон Плоц. «Делай все, как я скажу. Я спускаю тебе на веревке мешок. Так, видишь? А теперь полезай внутрь, Сеппель». «В мешок?» — робко спросил Каспер. — Да, в мешок, — сказал Ходсон Плоц. — Я хочу поднять себя в нем наверх. По-другому не получится. Ну, давай же, давай, черт возьми, и не забудь там внизу свою шляпу. И правда, шляпа Сеппеля. Каспер поднял ее с земли и надел на голову. Затем он залез в мешок, и разбойник Ходсон Плоц поднял его, как на лифте. Но когда он поднял его, он сделал то, что Каспер также сделал бы на его месте. Он завязал мешок. Теперь Каспер был действительно пойман. Ни крики, ни барахтанье не помогали. Ходсон Плоц закинул мешок себе через плечо и вперед в разбойничье убежище. «Так, с этим мы справились», — Ходсон Плоц швырнул мешок на пол рядом с Сеппелем. «Теперь точно выяснится, кто из вас Сеппель, а кто Каспер». Он немного развязал мешок, но лишь настолько, что Каспер смог высунуть голову в шляпе Сеппеля. «Не хочешь ли ты, наконец, сознаться, что тебя зовут Каспер?» — крикнул он Сеппелю. Сеппель хотел и в этот раз возразить, но Каспер таинственно подмигнул ему. Наверное, было нужно, чтобы разбойник их перепутал. «Почему ты не отвечаешь, парень?» «Да что же я должен вам сказать?» — спросил Каспер, замаскированный под Сеппеля. «Вам лучше знать, господин Плотхенкоц». «Плотхенкоц?» — скричал разбойник. «Меня зовут Ходсон Плоц». «Ах, извините, господин Лотсон Плоц». «Болван! Почему же?» «Потому что меня зовут Ходсон Плоц, черт возьми! Ты не можешь запомнить самые простые имена!» «Ну, конечно, конечно, господин Потсон Плоц!» Ходсон Плоц взял понюшку табака. Он понял, что не стоит сердиться. Этот парень, Сеппель, был, очевидно, так глуп, как он выглядел в этой шляпе. Не торопясь, разбойник развернул большой клетчатый носовой платок, он чихнул и высморкался. Потом, после того, как он основательно почистил нос и убрал платок, он подошел к Касперлю и Сеппелю, засунул большие пальцы за пояс и обратился к ним с речью. «Вы хотели меня выследить, шпионили за мной, и теперь, наконец, вы в моих руках», — сказал Ходсон Плоц. «Так-то лучше. Вы не заслуживаете сострадания. Если бы я хотел, я бы мог распороть вам животы или свернуть шеи, но мне это не подходит». «А почему не подходит?» Прежде чем продолжить, он взял еще понюшку табака и чихнул. «Потому что для вас я придумал нечто лучшее. Тебя, Касперль, — он указал на Сеппеля, — я посажу на цепь, ты останешься в моем убежище и будешь на меня работать до потери сознания. А тебя, Сеппель, — Ходсон Плоц указал на Касперля, — я продам». «Ах, боже мой! — простонал Касперль. — Кому же?» «Великому и злому волшебнику Петразилиусу Цвакельману, моему старому другу». Глава 8. Петразилиус Цвакельман. Великий и злой волшебник Петразилиус Цвакельман сидел на корточках на кухне своего замка и чистил картошку. Настроение у него было отвратительное. Хотя он был великий волшебник и мог легко превратить человека в любое животное и сделать из любого сора золото, но почистить картошку с помощью колдовства ему еще никогда не удавалось. Так что если он не хотел всегда есть только лапшу и крупу, он должен был время от времени повязывать себе кухонный фартук, а сам предавался изнурительному труду чистить картошку. «Все потому, что у меня нет слуги», — вздохнул великий волшебник Петразилиус Цвакельман. Но вдруг раздался звонок. «Сейчас иду!» — крикнул великий волшебник. Он выбежал в прихожую и хотел уже отодвинуть тяжелый засов, чтобы открыть ворота замка, но в последнюю секунду он вспомнил, что у него на животе висит кухонный фартук. «Ах, боже мой, Петразилиус Цвакельман в кухонном фартуке! Не хватало еще, чтобы кто-нибудь увидел его в этом недостойном виде!» Вдруг зазвонил звонок. «Да-да, я иду!» — крикнул Цвакельман. Он сорвал с себя фартук, но куда его деть? «Хокус-покус!» — великий волшебник Цвакельман щелкнул пальцами. Тогда кухонный фартук сам вылетел в кухню и повис на своем крючке на шкафу для посуды. Звонок прозвенел в третий раз. Петрозилиус Цвакельман отодвинул засов и открыл ворота. За воротами с мешком через плечо стоял разбойник Хотценплотц.